а то, вот, артефакт, с торжественным видом выложив на подоконник, у которого, собственно, и велась беседа, какой-то затейливо покрученный кусок невестчего, принялся, похоже, окупать свою поездку подвижной, теперь достойно именоваться предприимчивым. А что оно делает? Прогудел рослый, достойный стать теперь не глупым, так как с неподдельным сомнением поглядывал сейчас на какой-то откровенно мусор, скорее всего, точно так же втюханный заезжему мажорчику оборотистым местным. Это ж память. Традиционно подвижно возмутился предприимчивый. Бывал и на это, хоть ему и стоило немалых трудов, лишь промолчал, становясь теперь более чем кто-либо достойным очевки выдержанный. Сколько, сверкая глазами, потянулся своими дрожащими руками к гостинцам из зоны богатенький, хотя теперь уж скорее страстный. Да ты что, я такую редкость, никому, скорчив категоричную мину, активно набивал цену предприимчивый. Дам 500, рубанул рукой аж покрасневший страстный, не переставший от того, как видно, быть и богатеньким. Ну ты даешь, да за 500, и я бы взял. С доскрежета зубов честной рожей внезапно влез ухахатывающийся внутри бывалый, выдержки которого по-прежнему можно только позавидовать. 700, больше нет, просто отчаянно закусил губу столь страстный сын не самого, к слову, высокопоставленного работника областной прокуратуры, папа которого ни в чем не отказывал своему чаду, даже когда тот въехал в остановку на новом ренжике. Но завтра, еще столько же, тут же поставил ультиматум разошедшийся предприимчивый, подвижность которого куда-то пропала, а хищная расчетливость, видимо от напряжения, на миг проступила. Идет, увидев с какой задумчивостью памятный артефакт теперь рассматривает и рослый, которому, по-видимому, поспешно было присуждено звание неглупый, решился наконец страстный. Эх, везет тебе, бро, жаль, что у меня сейчас славы не очень, мать под следствием, так что мы пока скромничаем, поздравил бывалый с приобретением ценного хабара счастливого богатенького, чья страсть только что была утолена. Сам же он подмигнул при этом, мол, с тебя процент, тому самому подвижному, который, к слову, лукавил, когда утверждал про карманные на неделю, ибо после резонансного дела с султаном и генералом Хлюповым пришлось подсократить привычные расходы и переквалифицировался в предприимчивого, пока привластный родитель на виду, очистка в рядах, так сказать, и выявление оказавшихся не товарищами, пока еще не завершены. Мальчики, а где тут класс химии? Раздалось из-за спин занятного квартета. Ты вообще кто, мелкая? С недоумением уставился на заблудившуюся пигалицу, снова обретший подвижность, предприимчивый. Ты корпусом ошиблась. Восьмые классы, в желтом, отмахнулся от девицы бывалый, словно бы в очередной раз проявив выдержку, ну или показалось. Да нет, я не ошиблась, мило похихиков, попыталась, как и они выходят, старшеклассница донести обманувшимся ее юным видом школьникам, что вовсе не перепутала корпус. Просто я здесь впервые и, о, встрепенувшись, не дал договорить незнакомой ему девочке, знавшей всех чад значимых людей города, страстный, который явно что-то придумал, так как тут же полез зачем-то в карман. А пошли с нами, повеселимся. Хочешь попробовать? Смотри какие, вот розовенькие, а есть и такие, салатовые, от этих еще веселее, а у меня, во, кислотно-зеленые. Тут же подхватил инициативу подвижный, также не узнавший в милашке кого-либо особенного, так сказать, ну и, как видно, моментально уловивший задумку страстного. На, глотай, а потом мы покажем, где твой класс, настойчиво что-то протянул сбитой с толку школьницы страстный. Не, ребят, я таблетки не. Не беда, у меня вот и снежок есть, снова перебив совсем сжавшуюся мелюзгу, пошел ей навстречу, как он это понимал, подвижный вынимая небольшой пакетик с каким-то порошком. Да чего ты ломаешься, да пофиг, тащи ее, бро, да рот же, рот ей заткни, что ты, как в первый раз, не дергайся, малая, сейчас мы сходим под лестницу, а потом ты уже никуда не захочешь, подключился рослый, которому и вправду не впервой. Ай! Кусается, вот, сука, отскочил подвижный, который больше мешал своему крупному бро волочить вырывающуюся и что-то мычащую с зажатым ртом девчонку, за которой, увы, нет ни папы в прокуратуре, ни мамы в горсовете, ни даже дяди в райотделе, да и в купеческой гильдии, никого, судя по ее одежде, обошедшейся явно дешевле, чем покусанный потратил за уикенд. Да что вы телитесь, засуньте ей уже в рот, выкинь ты эту детскую ерунду. На вот, возьми эти, серенькие. Включился наконец и бывалый, который словно сомневался до этого, хотя опыта, как видно, у него не меньше, чем у прочих. Эти, самые ядерные. Она под ними сама на ковахош и на что угодно полезет. Только держите ее крепче, а то и в окно может полетать в эти. Не, это мы ее потом отпустим, заржал оживившийся рослый. Да не, мне нельзя сейчас, мать же под следствием. Так что просто повеселимся и отпустим, озвучил причину своих прежних сомнений бывалый. Фигня. Вон, у Пузырева батя отмажет, подсказал выход подвижный. Тогда, 700 завтра не принесу, вскинулся упомянутый страстный, со всем жаром не забывая исследовать девичьи прелести под недостаточно дорогой для данного учебного заведения юбкой. Идет, отмахнулся подвижный, который, будучи распаленным ситуацией, похоже позабыл, что он вроде как и предприимчивый еще. Да что ты возишься, разожми ей уже зубы и всунь эту гребаную пилюлю в рот. Взялся за дело заверенный в отсутствии последствий, а потому воодушевленный теперь бывалый. Если, конечно, хочешь что-то другое ей туда же совать, и чтоб она при этом зубами не сильно клацала. Готово, довольно констатировал рослый. Вот и ладненько, ща, пять сек и подействует, едва не потирал руки бывалый, прекрасно знавший, на что способны те самые серенькие. А во, зацени ее трули. Наконец добрался до самого сладкого страстный. Хреноси, да у той, блин, эскортницы Мадлен, или как там ту шмару звали, ну которую мы в лесу скинули в том месяце, так и то стринги поскромнее были, недоумевал видавший виды бывалый. Не, она, вообще, в школу или куда в таком вот пришла, чет малолетки совсем, какие-то пошли, ага, развязные, подсказал слово страстный, оправдывая свое поименование, с соответствующими эмоциями стягивающий так взволновавшее его нижнее белье, не совсем в духе среднестатистических школьниц, так сказать. Я вам не сильно тут мешаю, раздалось откуда-то со стороны, где случайный свидетель столь неприглядной ситуации уже некоторое время созерцал происходящее паскудство. О, как там тебя, Силин, хочешь разговеться, предложил бывалый, приподняв юбку своей уже не бьющейся жертвы. Да не, ему самого теперь дает, уточнил диспозицию, как видно, осведомленный подвижный. Да чес, чтоб такому обмылку и договорить недоверчивый бывалый не сумел. И больно, без зубов-то, да и, когда у тебя разом сломаны обе руки, уже как-то не до того. И это, к слову, не самое серьезное, а чем, оказавшемуся не всегда, как видно, выдержанным, молодому человеку стоило бы переживать. Ведь следующим, кто подобно ему утратил возможность к деторождению, со всеми связанными с этим важным процессом удовольствиями, стал рослый, а избран именно он был, как наиболее внушительный, если это уместно к школоте, противник едва ли не в воздухе размазавшегося и принявшегося скоренько действовать Силина. Уроки, которые вот-вот начнутся, никто ведь не отменял, так что стоит поторопиться тут, когда же и этот, некогда гордый обладатель тестикул, а теперь несбыточная надежда своего папы на внуков, со страшным воем уже корчился на полу рядом с первым, к слову, более никак не напоминая тот несокрушимый и могучий дуб, что, благодаря хорошей наследственности, до сего момента имел все шансы передать далее, то обладавший повышенной подвижностью и некоторой предприимчивостью третий мажор попытался оправдать свои прозвища. Этот вот находчивый юноша резко швырнул все еще зажимаемые им в руке порошок и разноцветные таблетки прямо в лицо столь бескомпромиссно калечащему их сейчас нищеброду из параллельного класса, у которого мать, лишь черный бухгалтер, пусть и всего бизнеса региональной диаспоры одного, по их мнению богоизбранного, народа, а отец и вовсе при жизни был, нет, не разбившимся летчиком, как рассказывала маленькому Славику мама, а вполне себе не дожившим до благословенных времен криминальным авторитетом по крови из числа национального большинства, так сказать. Вот перед таким вот недостойным присутствием в одних стенах со славными отпрысками чиновничьих династий и была произведена постановка дымовой и вполне себе дурманящей завесы, после чего подвижный, все же оправдывая имя, резво отскочил назад, вот только по недосмотру уперся спиной в стену, а потому был вынужден принять бой, ибо пути к отступлению оказались перекрыты воющими соратниками и неуклонно надвигающимся Силиным, который, тем временем, походя и безжалостно покончил с генофондом в лице оставшегося еще на ногах порой излишне страстного богатенького. Тот, конечно, оправдывая имя, может быть, и откупился бы, папа, как-никак, ничего не жалел сыночку, и у чедушки на кармане завсегда был приличный пресс нала, дабы откупаться, не отвлекая своими звонками по всяким пустякам важного прокурорского чина от его работы на благо, и родины тоже. Да вот только потратился сегодня страстный на, будь он неладен, артефакт из зоны, а потому немного запнулся с предложением выкупа за свои яичишки, ну и, получается, опоздал. Но это даже ничего, вон, как прогрессивно на Западе-то, так что ему теперь обязательно найдется подходящее название из беспрестанно растущей номенклатуры меньшинств, ну и непременно, достойное место под радужным знаменем. Тем временем, оставшийся единственным подвижный, уповая на россыпь дури в лицо противнику, выхватил самый натуральный ствол. Папенька не одобрял, но закрывал глаза, как и на многое другое, впрочем. Ну а когда в дрожащей руке оказалась волына со спиленными номерами, однажды купленная за карманные у еще одного из множества знакомых, как он их называет, нужных людей, то предприимчивый предпринял самое закономерное и очевидное действие. Нажал на спуск, идиот. Предохранитель-то был в положении сейфти, как сказал бы наш ганшутер, посещая он тир с модным нынче инструктором, а не пали из тачки на полном ходу по кому придется. Вот потому-то ствол С, что характерно, высокой мушкой, видимо под коллиматор, и оказался стараниями, молниеносно увернувшегося от наркотического облака с россыпью таблеток, силенно прямо в непредназначенном для таких острогранных предметов с не самой милосердной геометрией месте, да еще и сделав пару оборотов там, для профилактики, как говорится. Про стандартную уже кару несостоявшихся сегодня насильников и говорить нечего. Тут Силин остался верен себе, а потому весь квартет теперь выл и ползал по полу, кто-то извиваясь да кувыркаясь, а кто-то исключительно на животе, мда. Вот честное слово, жалко, пробубнил достающий телефон Силин. Жалко, что одному уважаемому человеку, пусть и покойнику уже, я обещал никого не убивать без согласования. Не то, чтобы я был прям уж совсем-совсем человек слова, но в конкретной ситуации, считайте, что вам повезло. Алла, Рябов, слушай боевой приказ. Почему нет? Так я ж в кино такое видел. Не, ну ладно-ладно, тогда не боевой, а просто приказ. Да все нормально у меня, не перебивай. Короче так, капитан, ты начштаба, сам сказал, и за язык тебя никто не тянул. Вот и поручаю тебе разработать операцию по скорейшему захвату группы глубоко законспирированных агентов влияния иностранной разведки, а может и не одной, уже лет М5 как, хотя нет, 3, не больше, занимающихся покрывательством отмороженной банды особо опасных малолетних преступников, старательно и планомерно дискредитирующих светлый образ отечественного чиновника. Данные по фигурантам сейчас вышлю. Захват осуществлять жестко, допрос – пристрастно. Если нужна силовая поддержка, то я к вашим услугам, Виктор Олегович, только скажите, где и когда быть, и со мной вам никакие маски-шоу более не понадобятся. Что спрашиваешь, как это я так вовремя оказался под лестницей? Не поверишь, совершенно случайно. Стоп, а откуда ты знаешь, где все произошло? Лена, какая Лена? Куда-куда, ты говоришь, обернуться? А, вижу. Точно, что-то строчит в своем телефоне. Да быстро-то как, и когда только успела целый отчет накатать. Я-то думал, она под веществами и сейчас, не контролируя свою подстегнутую похоть, с непристойными предложениями кидаться начнет. Ты б видел, ведь в каких она трусах в школу приперлась. Даже я покраснел, а оно воно как. Ага, вот, кстати, и таблетка выплюнутая валяется. А как правдоподобно-то вырывалась и извивалась, трогательно мыча. Артистка. Да ты что, Щукинская, не может быть. Прима усть Днестровского тюза, школа балета Моисейченко еще, разряд по семиборью в придачу, мастер борецу, черный пояс по бесконтактному ушу, айкидо, 3 года стажировки на горе Фудзи, мама мия, когда она успела-то еще и доктором наук стать, ты ее видел вообще, ей же на вид лет 13, блин, ну ладно-ладно, преувеличиваю, конечно, но 18 я бы ей не дал, сколько, 30-ник, ё-моё, ладно, капитан, об этом потом. Вернемся к нашим баранам, то есть крысенышам и вырастившим их крысам. Поверь мне, Рябов, если родители этой вот гнили по-прежнему останутся без внимания родины, то я либо сам уборку проведу, беспощадно зачищая от мерзких язв на ее пораженном скверной теле, не брезгуя никакими ампутациями хоть на живую, хоть после заботливого удара по голове, либо мне с такой родиной не по пути. Ты понял, Виктор, вот и ладненько. Я верю тебе, Витя, главное теперь, чтобы те, кто над тобой, поверили и мне. Поверили, что я не шучу и не преувеличиваю. Все, тогда до связи. Ах да, пришли кого-нибудь за этими вот. Выслал уже, ну и хорошо, жду, завершая звонок. Что ж, ну здравствуйте, лейтенант Прекрасова. Прежде чем мы поспешим на уроки, вы не могли бы ответить мне на терзающий меня вопрос? Почему красные? Большая перемена в кафетерии. А ты, Славочка, любишь помоложе? Оказывается, ехидничала фигуристая блондинка Котова, скептически поглядывая на изящную, даже слишком, Прекрасову. Силен. Зачем она, ведь есть я? Ярилась высокая и стройная брюнетка Рогова, возмущенно тыча пальцем в, если бы не лицо и рост, то почти что свою копию, или скорее сестренку, младшую. Как ты мог, любимый? Я так страдаю. Скандалила, едва при этом не стонущая от наслаждения, извращенка самого, пока беспардонно крутила и чуть ли не ощупывала слегка охреневшую от такой непосредственности рыжей, а потому и безропотно позволявшую подобной обладательницу чуть более длинного, нежели у старшей сестренки черного карри, насыщенно синих глаз с легким восточным прищуром да при выразительных скулах, что добавляло некой хищной красоты. Однако наивно приоткрытый ротик в обрамлении пухлых губок нивелировал это впечатление и сглаживал образ, заставляя любого взглянувшего на это юное очаровательное создание просто-таки умилиться. «Не понимаю, о чем вы», — лениво отмахнулся Силин, отпив вредной сладкой газировки, на которую привередливый Ким буквально подсел, оказавшись в этом мире, прежде чем продолжите дальше что-то черкать в прихваченной с собой тетрадке. «Что значит, не понимаю, если ты не заметил, то у тебя, пока кракозябры какие-то корябаешь да палки с пеньками малякаешь, под боком примостилась эта нахальная пигалица, только сегодня переведенная, а уже влезшая в наши отношения, и ты заявляешь, что не при делах». Уперла руки в бока светленькая Лера, все-таки не выдержавшая и вместо того, чтобы и дальше продолжать язвить, высказавшая все прямо. «Да ладно бы еще она была какая-нибудь необычная, а то ведь, вот», поддержала подругу, в которой уже раз возмущенно указав на черные кари притихшей Елены, не понимающая подобной вторичности весьма взволнованная темненькая Кристина. «Жестокий, жестокий», неистовствовала разрумянившаяся и тяжело теперь дышащая рыженькая Эля. «Ему недостаточно было того, что наобещал нам с три короба, а в итоге оставил с носом, так он еще и на все выходные куда-то пропал». Разошлась честолюбивая Валерия, приплетя сорвавшуюся поездку на дачу к озеру в качестве официального, так сказать, повода выплеснуть неудовольствие. «Ага, два дня где-то шлялся, без нас», вложив всю свою боль и страдание в последнюю фразу, вторила ей жаждавшая движ Кристина. «Бессердечный», уже чуть ли не содрогалась от сладостных страданий испорченная Эльвира. «Ему, видите ли, мало наших страданий, так он, вон, еще, какую-то нашел», не находила слов, чтобы выразить возмущение, голубоглазая блондинка, да еще такую, никакую, негодовала именно поэтому, похоже, поводу черноглазая брюнетка, да, уже, как видно, не способная сформулировать мысль, чуть ли не рычала зеленоглазая школьница, чьи рыжие кудри сейчас прямо-таки мистическим образом едва ли не жили своей жизнью. «Забавно у вас тут», очаровательно поморгав, лишь пропищала себе под нос, ну или на ухо товарищу капитану, синеокая товарищ лейтенант, убравшая за ухо черные блестящие волосы своего длинноватого карри. «Девочки», с тяжелой, прямо скажем, интонацией начал, что-то дописавший и отвлекшийся наконец Силен, однако продолжил все же значительно мягче, так как три пары глаз, зеленых, голубых и черных, смотрели на него теперь, как на готовую рвануть бомбу, то есть прищурившись и даже чуть вжав шеи, еще одна пара, синих, с интересом и некоторым удивлением, ну а последняя, серых и недавно присоединившихся, с некоторым даже азартом. «Не шумите, девочки, и я, если вы еще не заметили, силой никого не удерживаю. Ах, как тут у вас все запутано», восхитилась мимо как раз проплывавшая своей соблазнительной походкой та самая обладательница азартных серых, или даже серо-голубых глаз, а заодно и очередного карри, на этот раз платинового и настолько идеального, что какого-то даже неестественного, словно это, нет, не парик, а результат работы гримера сразу перед сценой с сантехником, а то и двумя сразу. Ну а проверенным уже способом, вроде как невзначай задев юношу своим роскошным бедром, сегодня затянутым в еще более соблазнительную юбку, Ольга Ильинична продолжила. «Силен, ты поражаешь меня, насколько за эту неделю возросла твоя популярность, настолько же и повысилась успеваемость. Поразительно. Почерк вот только в домашках несколько более округлый стал и, я бы сказала, женственный зырк на потупившуюся рыжую. Ой, какая прелесть. Это у тебя на пальчике реплика одного из тех самых золотых колечек из княжеств. Надо же, где покупал, я тоже себе такое хочу. Последний же писк. Детский сад, не умолчала Котова, закатив свои голубые очи, когда как Рогова лишь сузила свои черные и теперь поглядывала с подозрением на спокойного как слон Силина, ну а самого прятала за стеклами очков свои лукавые зеленые. Прекрасова, к слову, лишь глупенько хлопала своими синими, но заметку себе сделала о явном недосмотре. Это настоящее, немногословно спрятал, как говорится, на виду потайной и пофигистичный школьник, вяло водя своими скучающими сейчас, холодно-серыми глазами. «Ах, Слава, Слава, а я думала, ты уже вырос из коротких штанишек», с сожалением вздохнула, прекратив плотоядно облизываться на, как видно, ей во всяком случае, еще совсем ребенка, порочная училка, после утраты интереса к жертве направившаяся дальше со своим подносом. «Чао, малышня, от это задница у нее», не умолчала Рогова, проводив глазами роскошные формы и явно предмет зависти. «А повиляла-то, повиляла как?» Брюзжала недовольная конкуренцией Котова. Как и сказал, не дав озвучить самого свое очень ценное мнение об удалившейся училке, продолжил Силин, который не особо-то и нуждался уже аж в трех красавицах. «Никого не держу. Мне не доставляет никакого удовольствия неволить, а тем более мучить вас, поэтому предлагаю расставить все точки над «тхе». Тьфу ты, над «и», я имел в виду. При всем при этом рыжую, которая собралась было куда-то убегать, озвучивший свой ультиматум бессердечный мужлан схватил за руку и бесцеремонно усадил себе на колени. «Мне бы это, в туалет мне», пропищала самова, на которую жестокие слова ее бессердечного парня произвели отличный от всех прочих эффект. И этой странной девушке, побывавшей только что на пике, действительно не мешало бы сменить белье. «Я никуда не уйду», бескомпромиссно заявила черноволосая Рогова, усевшись на руки еще сильнее покрасневшей рыжей. Свободных мест просто не было, а не то, чтобы самова была чудо как хороша в роли подушки под попу. 3, 4, невелика разница, пожала плечами Котова, эротично, как ей показалось, откинув золотистый локон и по-хозяйски облокотившись на плечи юноши своей, самой выигрышной на фоне всех присутствующих, грудью. «Во всяком случае, Ольга Ильинична далеко, поэтому пока так. Ну что ж, тогда познакомьтесь», начал уже менее замораживающим голосом оттаивший Силин, на коем сейчас все присутствующие в зале представители мужского пола скрестили свои взгляды, как завистливые, так и откровенно ненавидящие. Продолжил же наглый школьник с несколько странной интонацией, то ли лукавой, то ли озорной, а может даже и мстительной. «Это Лена, она, моя, сестренка», оскалившись на все, пока еще 28, козел, то ли и впрямь вслух сказала, то ли настолько громко подумала Прекрасова. Глава 16. После уроков, опустевший класс. «А во, Силин, а ты точно Силин?» Отдышавшись, полюбопытствовала явно впечатленная Оленька, ибо после произошедшего между ними, Ольга Ильинична, звучало бы по меньшей мере странно. Нет, конечно, не особо церемонясь, столкнув с себя еще совсем недавно неистово верхом скакавшую на нем растрепанную красавицу, соскочил со стола и засобирался бесчувственный сухарь, получивший уже свое, правда, справедливости ради, а не красного словца для, и раз пять позволивший того же. Сила она такая, так и знала. Признавайся, коварный захватчик, где ты дел того забавно скромного и так мило красневшего Славочку? А, эй, ну постой же, не уходи так быстро, навряд ли на полном серьезе, а скорее расценив как шутку и поддержав ее, попыталась порочная и, чего уж там, счастливая женщина, ибо в кои-то веки получившая таки то самое свое, удержать спонтанного любовника, еще полчаса назад даже и не предполагалось, что таковым ставшего бы. «Меня хватится», на миг задержавшись взглядом холодных серых глаз на восторженно страстных серо-голубых, сделал их своей отповедью преувеличенно огорченными тот, кто и вправду буквально сбежал после уроков от свиты и на шаг не отходящих одноклассниц, одна из которых, самая юная, еще и в рапортах этот самый шаг по-любому фиксирует. «Когда мы еще раз, встретимся», крепко обняв со спины и прижавшись своей, еще даже более роскошной, нежели у Леры Котовой грудьюка, немногим уступающему ей ростом, так взволновавшему ее юноше, поинтересовалась неугомонная училка, чьи губы сейчас игрались с мочкой уха не очень, если честно, любившего такое Кима, но прямо таившего от подобного Славика, а потому просто и без особых эмоций принявшего сие Силина. «Завтра, на третьем уроке», пожав плечами, ответил бессердечный гад, а затем, расцепив обхватывавшие его руки, продолжил одеваться. «Я не о том, милый», чуть расстроена, пусть и пряча за игривостью, ответила, и не подумавшая прикрыться, а с умыслом демонстрирующая свое шикарное тело молоденькому и что-то никак не желающему оказываться у нее на крючке мажорчику, прекрасная и такая соблазнительная Ольга, которая, вдруг увидев под пусть кое-как, но все же сложенный на стуле одежды юноши явно припрятанный там неожиданный предмет, с любопытством схватила его, дабы легко и даже как-то грациозно отдалиться на несколько шагов и там получше разглядеть добычу, ну и воспользоваться ею, как поводом привлечь внимание, а главное, побудить пойти на уступки ради возвращения похищенного, менее чем за жаркий поцелуй и обещание новой встречи теперь ни в коем случае не отданного бы назад. Если оторвусь от хвоста, то точно так же. После уроков, короче, в твоем классе, скосившись на то, как прикипела восхищенным взглядом обнаженная красавица к только что извлеченному из ножен его АФ, все же нормально ответил на ее вопрос Силин, сейчас натягивающий штаны посреди кабинета математики, где, за замкнутой дверью разумеется, еще совсем недавно предавался страсти с обладательницей чуть подрастрепавшегося платинового прямого каре, а заодно и хозяйкой этого самого кабинета. Но увидев дальнейшие, прямо скажем, неожиданное развитие ситуации, озадаченно поинтересовался. Зачем ты лижешь мой кинжал? Вау-вау-вау, ты что делаешь? Совсем поехала? Я не знаю, но, не могу остановиться, он словно щиплет меня, дразнит, терзает и, заставляет всю трепетать, доводя до, ах, да, отдай, не своим голосом завопила в конце странная тетенька, явно сейчас не в себе, ибо перепутала смертоносное оружие с секс-игрушкой, когда отмерший наконец юноша, пытающийся теперь развидеть это, все же отважился отобрать не по назначению используемый предмет. Что это я? Ой, мне как-то нехорошо. Прости, я сама не знаю, что на меня нашло. Кошмар. Ты в порядке? Впервые проявил заботу Силин, даже когда пользовал красавицу, ведшей себя как му, как нравится некоторым женщинам, в общем, чтобы они там не говорили. Присядь, Оль, посмотри на меня. Нет-нет, что ты, я полна силой, и мне просто офигенно сейчас, вау, я никогда еще не чувствовала себя такой живой и я еще хочу, да, просто сгораю от желания, накинулась страстная и, как видно, ненасытная особа на озадаченного молодого человека, от греха подальше убравшего вновь помещенный в ножны клинок, коим, на минуточку, однажды отправил в небытие двух владетелей, а теперь вот у него на счету еще и одна распутница появилась, только на сей раз пронзенная, так сказать, вовсе не в сердце и совсем даже не фатально. Ну ладно, только быстро, расстегнув ширинку, решил уступить ученик под напором столь настойчивой учительницы, ибо, когда женщина так хочет, лучше не кабениться. Да и, каким бы непреклонным и невозмутимым ни казался Силин, но именно забурлившая в нем еще на большой перемене страсть привела наплевавшего на всякие доводы разума распалившегося юношу Вальков, так сказать, этой шикарной женщины. Все ж, невзирая на его кажущуюся крутость, он, как-никак, лишь мужчина, пусть и искушенный прошлым миром, но все-таки подвластный всем присущим нам слабостям. Тем временем, где-то в школе, да где ж он подевался, заглядывая в очередное помещение, ворчала Валерия Котова, недовольная как поведением несносного Силина, так и собой, несмотря на все свое, как она считает, женское коварство и расчетливость, никак не способная обуздать какого-то юнца, став для него самой, а то и единственной. На тему того, ради чего ей вообще этого так вдруг хочется, голубоглазка старалась не задумываться. Здесь тоже его нет, вынырнув из комнаты напротив, деловито уведомила гневно сверкающая своими синими очами Елена Прекрасова, после известия о родстве, а значит и отсутствии, по идее, притязаний на общего, так сказать, молодого человека, довольно легко влившаяся в тепло теперь принявший ее коллектив красоток. Не, это ж надо, сбежать через окно в туалете. Никак не успокаивалась черноглазая Кристина Рогова, подобно урагану носящаяся от коридора к коридору и от комнаты к комнате, при этом будучи восхищена решительностью с изворотливостью пропажи. Жестокий, затянула свою шарманку неугомонная Эльвира Самова, пряча под очками блеск зеленых порочных глаз. А вы со Славиком вместе росли, что? Была сбита с толку неожиданным вопросом рыжей, даже замершая на месте от такого брюнетка Лена. Да они ж не родные, проносясь мимо, влезла брюнетка Кристина. Он ведь силен, а она, Прекрасова, сводные небось, или кузены. Как-как, кузены, то ли и впрямь не понимала, то ли до нее только-только что-то дошло. Двоюродные или троюродные они. Короче, не близкородственная связь, если что, с довольно едкой интонацией вставила свои 5 копеек блондинка Лера, в отличие от прочих, не так ласково принявшая младшенькую и теперь, похоже, прямым текстом попытавшаяся донести до несообразительных подружек, что угроза вовсе не миновала, а это вот, по ее мнению, малолетняя, и неважно, как это она вдруг оказалась в одном классе с 17-18-летками, так вот, что пронырливая пигалица очень даже может стать полноценной и весьма опасной конкуренткой. Вон, как взгляд этих ее беспрестанно вроде бы глупенько моргающих глазенек порой вдруг становится жестким и словно даже зрелым. Да, мы, не родные, благодарно одарив наивной улыбочкой чересчур импульсивную Котову, ухватилась за идею артистичная Прекрасова, которой, помимо прочего, действительно было поручено еще и окрутить Силина, к ее удивлению, кстати, оказавшегося ни разу необычным учеником старших классов с некоторыми способностями, как ее заверяли, а потому, тактику обольщения и борьбы с прямо-таки гаремом уже конкуренток, нужно подбирать и оттачивать. Уж очень непрост объект школьник, с недавних пор еще и с неофициальной приставкой вроде как, это что, выходит, затормозила разогнавшаяся было вломиться в очередной мужской туалет догнавшая наконец Рогова. Она, получается, вполне себе может с ним крути, вон он, прервав черноволоску, сжимающую уже кулаки и недобро теперь поглядывающую на свою контрафактную копию, как она про себя окрестила вторую в их компании брюнетку, заголосила вдруг указывавшая куда-то вдаль рыжая, побуждая и златовласку обернуться туда же. От математички идет, гад, закипала Котова, уступавшая упомянутой в объемах и, как ей теперь кажется, в женской хитрости. А рожа-то какая довольная, гневно тыча пальцем в держащего идеальный покер фис Силина, ярилась Рогова. Кобель, прочувствованно выдала тихонько постанывающая Самова, случайно заприметив, на миг показавшийся из-под надежного укрытия ворота, натуральный засос, на что я, блин, подписалась, в очередной раз громко подумала Прекрасова, чей чуткий нюх уловил красноречивый запах, а цепкий взор профессионально отметил характерную измятость сорочки и брюк, наспех приглаженные волосы, типичную расслабленность походки при определенных движениях, а главное, незастегнутую ширинку. А вот и ты, Славочка, моментально преобразившись, как только предмет их еще мгновение назад столь острой критики приблизился, примерно один и тот же текст, пусть и с редкими отличиями, в один голос ласково проворковали да промурлыкали все 4 красотки разом, поспешив тут же пристроиться как можно ближе и плотнее к с невозмутимым видом попытавшемуся было прошествовать мимо них тому, кто уже раз четко сказал, что никого не держит. Не то, чтобы Силен, так засветившийся со своей магией перед 3 красавицами, а потому и посвятивший невольных свидетельниц в некоторые секреты, да еще и наобещав им того, что теперь не в состоянии исполнить, прям совсем не задумывался о последствиях и возможной утечке в случае, например, если у одной или более из его очаровательных одноклассниц лопнет наконец терпение, и тогда обиженная девушка или даже девушки, все же последовав предложению его, как он сказал, никого не держащего, не станут более хранить тайн бессердечного обидчика девичьих чувств и не исполняющего обязательств обманщика, так и не сделавшего из них магичек. Нет, конечно, он вовсе не исключал подобного развития ситуации, просто не особо парился на сей счет. И дело даже не в том, что дабы заткнуть болтушек есть масса способов, некоторые из которых весьма кардинальные, и рука Кима не дрогнет, а попросту Силену было наплевать, и все основания на то он уже имел, так сказать, на руках, ну или на руке. Ага, не прошло и 2 дней, ну пошли, поняв, что плотно окружен, причем столь дивными созданиями, сказал куда-то в эфир окруженец, нагло, правда, поменяв при этом ловкую Прекрасову на трепещущую себе в сторонке нерасторопную Самову, ну а приобняв в которой уже раз выделенную им из числа прочих рыжую, в лояльности коей, видимо, был уверен более всего, а может чувство давно влюбленного в нее Славика тешил, Силин пошагал на выход уже с зеленоглазкой под правым боком, испепеляемый, правда, теперь взглядом синих очей в спину. «Славочка, а что твое колечко делает?» Не утерпев таки, все же промурлыкала на ушко полному загадок кавалеру свой вопрос, еще с большой перемены волнующей ее, такую наблюдательную, жавшаяся сейчас слева спортивная и, как видно, не менее прекрасовой ловкая Рогова, до замены сестренки на рыжую, составлявшая эдакую симметрию по обеим сторонам от Силина, во всяком случае по цвету волос, ибо фигуристая Котова попросту не успела пристроиться под бочок и теперь важно шествовала спереди, вроде как возглавляя процессию. «Бродобрием меня делает», — поморщился явно проступивший в этот момент Ким. «Чё?» — растерянно заморгала Рогова. «А, то ли не поняла, то ли издала возглас самова. КХМ, КХМ!» — прокашлялась сзади шагающая и замыкающая построение ромб. Теперь еще и по поводу болтливости подопечного недовольная Прикрасова, как бы напомнив тому о секретности, а они потом растут, моментально оценив перспективы, едва удержалась, чтобы не наброситься на столь ценного специалиста-косметолога хоть и блондинка, но не везде Котова. Можно сделать так, чтоб не росли, снова поморщился, но на этот раз уже конкретно Силен, ибо понял, что зря это он проговорился. А что еще можно сделать, чтоб не вились, можно, отвлекшись от своих извращенных фантазий, проявила живой интерес обладательница не самых послушных рыжих волос, а длину, блеск, цвет, сообразила наконец Рогова, остро расхотевшая с недавних пор быть брюнеткой с каре, а то много, получается, таких теперь в окружении любвеобильного молодого человека, да хоть иракез, самостоятельно стоящий, к слову, вздохнув, впечатлил всех слушательниц Силен. Действительно, с обретением неснимаемого золотого кольца из Тертищинского княжества, заимевший власть над волосяным покровом биоорганизмов. Правда, боевой потенциал сей способности пока не выявлен, мягко говоря, а действует она лишь только при касании. Как, впрочем, и свойственно всем аналогичным у так называемых колдунов, с их дарованными кольцами-стриконошками на большом пальце левой руки, на непустующий теперь усиленно мизинец правой. К слову, внимания пока никто не обратил, и скромное серебро, и форма непритязательная, да и в сети ни о чем подобном ведь нет. Шик, восхитились возможностями столь полезного умения все разом, женщины. Слава пошутил, он и в детстве, такой шутник был, натужно похихиков, попыталась было взять под контроль стремительно выходящую из-под него ситуацию лейтенант Прикрасова, отвлекая девиц от разглашенной информации и уводя их к теме занятных историй из детства. Вот. Помню, был случай, договорить с виду очаровательная малышка, а на самом деле мастер бесконтактного, на минуточку, уж не успела, ибо буквально на рефлексах выстрелила всем своим, ну никак ее возрасту не соответствующим телом, прямо в ноги сейчас в обнимку с двумя красотками беспечно шагающего по парковке перед школой юноши, отчего Силен неловко завалился на спину вместе с завизжавшими самовой и роговой, а вот Котовой не повезло, ибо она оказалась на линии огня, обернувшись как раз на шум сзади, потому и получила несколько пулей из пронесшегося мимо авто, из окон коего, как в старом гангстерском боевике, велся весьма плотный автоматический огонь. «Хана ж вам, твари!» – захрипел Силен. Тут же, кстати, взятый под контроль рассвирепевшим Кимом, а потому, не обращая внимания ни на пробитое легкое, ни на раздающиеся вокруг стоны, ни даже на затихшую спереди девушку, принялся замысловато вращать руками прямо из положения лежа, причем сверху на сейчас настойчиво выбирающейся из-под него малышки, чтобы спустя 5 секунд отправить огнешар в полет, прямо в решивший возвратиться и докончить начатый автомобиль, где трое высунувшихся из окон горцев, пусть и мешая друг другу, но уже перезарядились и вновь готовы были залить таки свинцовым ливнем живучего шайтана, повинного в проблемах родственника. Не зря же они оперативно прибыли по первому зову томящегося сейчас в весьма комфортных, к слову, застенках султана, дабы поквитаться с причиной всех бед семьи Магомедовых. Пыхнула ярко, гудящая огненная сфера угодила вовсе не в бок авто, как предполагал маг, и не рванула там, корежа металл корпуса до контузия экипаж, а случайно влетела прямо в окно, где как раз виднелась довольно скалящаяся рожа бородача. Вот-вот готового было уже нажать на спуск своего потертого АКМСа. В общем, возникший на месте шедевра отечественного автопрома натуральный такой факел, уж очень плотно ребятки набились внутри явно угнанного авто, был, мягко говоря, впечатляющим, и когда Прикрасова наконец сумела спихнуть с себя Силина, чтобы приняться оценивать обстановку, ища укрытие и примечая пути отступления, то дело уже, можно сказать, было сделано. Пришедший же в себя пиромант опомнился и кинулся вливать силу, ну или, как это называют владетели, круяв тех, кого еще можно было спасти. «Слава, снайпер!» Заметив вспышку с высотки через дорогу, завопила Лена, бросаясь на никак не желающего сегодня держать глаза открытыми подопечного и снова убирая его своим легким телом с траектории летящей смерти, дороняя того на земь. Правда, в этот раз пулю, предназначенную юноше, получила уже она. «Да мля!» – негодовал Силин, едва только сумевший остановить кровотечение самой тяжелой из всех и уже отходящей котовой, а тут и Прикрасова теперь, но все же был вынужден бросить врачевание и озаботиться собственной безопасностью, как черным по белому написано чуть ли не во всех руководствах по оказанию первой помощи, но уж очень плоха была Лера и промедление было неуместно, да и Лена теперь не лучше нее. 12 секунд, целых 12 секунд понадобилось опытному боевому магу в теле мальчишки, дабы возвести вал, воспользовавшись одноименными ручными чарами. Вот только за этот, вроде бы незначительный отрезок времени, он успел словить еще две пули, благодаря невероятной круа, притупившей боль, укрепившей кости и, главное, препятствующей кровопотере, не приведшей в итоге к фатальным последствиям. Во многом из-за того, что винтовочные 7,62 пули на такой дистанции без затей прошивали тело насквозь, оставляя лишь уповать на то, что ничего жизненно важного не задето, а не, как это свойственно мелкокалиберным и высокоскоростным автоматным, безбожно рвали ткани тела. Ну а теперь вот, в шаге перед Лерой возникшая, что гораздо меньше максимально допустимых десятка шагов от чарующего, преграда на пути визжащих пуль в виде эдакой, трансфигурированной, как однажды заявил Славик, весьма и весьма плотной земляной насыпи высотой до шириной лишь немногим не достигая 2 метра и почти такой же толщины в основании, позволила безбоязненно вернуться к раненым, предварительно подтащив их поближе к укрытию, разумеется. Благо Лена все еще дышала, пусть и была без сознания, а ее обычно чуть смуглая с эдаким лоском кожа сейчас стала сероватой от бледности, из-за распроклятой потери крови. Вскоре обстрел прекратился, ввиду бесперспективности или стрелок просто сбежал, а все девушки, спасибо круа нашего кру, были вне опасности. Хотя и не помешало бы, дабы не проводить месяц на больничной койке, все же съездить им в тот же Воднинск, например, к ставшей мегапопулярной жене творящего из воды спирт полицейского, которая, как мы помним, лечит наложением рук. К слову, Прикрасова уж очень юно выглядит на свои за 30, и не исключено, что, несмотря на ее как ни крути удивительную генетику, ИСП все же имеет на примете кого-то из колдунов с омолаживающими способностями. Да и уж очень подозрительно то, что великий кормчий с ближайшим его окружением давненько в эфире не появлялись, а это как бы намекает, править темнейший будет еще очень долго. Ну а чего вы хотели? Предапокалипсис? Как-никак. Так вот, Силин же, все еще укрывающийся за валом, закончив со срочными заботами и теперь не переживая за усыпленных девушек, не стал высовываться и вызывать огонь на себя, дабы засандалить в ответ огнешар. А, судя по всему, опомнился наконец, ибо, хлопнув по собственной глупой башке, как он теперь немилосердно себя клеймил, повернул до сего момента ничем не примечательное серебряное колечко на правом мизинце теперь изумрудными глазками некогда многоножки наружу, прежде чем осуществить элегантный жест и запустить руку в одному ему лишь видный портал, что вел в совсем небольшое подпространственное, ну или неведомо куда удаленное, скажем так, хранилище не более чем на руку глубиной и на локоть шириной, дабы извлечь оттуда то, что могло бы избавить несообразительного молодого человека от всей той возни, которую он только что допустил благодаря собственной непредусмотрительности. Ведь вместо того, чтобы спешить утолять свою похоть к порочной математичке, устроив тот нелепый побег через окно туалета, где, собственно, наконец и вернул, так сказать, трофея из тыртищ, Силин мог бы озаботиться изучением пусть и интуитивно понятных, но все же требующих какого-то времени для освоения творений матерого артефактора в теле Стеклова. Ну а нащупав внутри нужное, видимо призыва желаемого прямо в руку, как урга с тем ее фруктом, тут не имелось, юноша извлек из, повинуясь его желанию, тут же схлопнувшегося провала то самое ожерелье из дощечек, одна из которых наверняка отвечает за индивидуальную магозащиту, вот только которая, и что надо делать, дабы привязать амулет к себе, да и нужно ли это вообще перед его активацией, в которой также еще следует разобраться. Задачка, протянул Силин, задумчиво вертя в руках то, что вполне способно поменять все расклады, сделав его если не игроком, то фигурой покрупнее. Но тут зазвонил телефон, а потому пришлось ответить, ибо звонивший был тем, кто как раз нужен. Алла, да, Виктор, жив я, Лена, тоже, но нужна госпитализация, как минимум. И не только ей, к слову, наслышан уже, быстро у вас. Ну тогда сам знаешь, что не мешало бы поторопиться, хотя, кажется, уже слышу сирены. Ваши, отлично. Нет, капитан, не наши, а именно что ваши. Вот то, что теперь считаю необходимым сказать, Рябов. Я тут в окошко атаковавшего нас авто успел разглядеть знакомую харю, фото кое уже раз видел у Климова в числе задержанных по делу султана. Это что же, выходит, закон у нас не один для всех, значит, кто-то может, имея у себя за плечами грехов на виселицу, а то и на костер, откупившись свободно расхаживать на воле, а тем более, не опасаясь последствий, ибо всегда можно повторить, устраивать пальбу средь бела дня, да еще и чуть ли не в школе. Что-то мне все больше и больше кажется, капитан, что с такой родиной, мне не по пути. Примерно тогда же, село Калиновка в 3 километрах от Воднинска. Слушай, вот тебе детей своих не жалко, да, приставив пистолет к головке отчаянно ревущего 4-летнего мальчугана, проникновенным тоном добренького дяди вещал своим очень приятным и даже каким-то бархатистым голосом толстый депутат райсовета. А так и не дождавшись ответа от сейчас едва не падающей в обморок, бледной и растрепанной, но вообще-то очень красивой, правда немного полной, а может и снова беременной, весьма молодо выглядящей матери 2 детей, толстяк мигом преобразился в того, кем был лет 20 назад и, обращаясь куда-то в сторону, колоритно прохрипел: «Винт, тащи девку». Из синей не так чтобы и богатого, но весьма большого дома послышался топот не иначе как гиганта, который вскоре показался в низком для него проходе, неся под мышкой бьющуюся с зажатым ртом девчонку лет 10-11. «Где там винт, буфет?» Увидев не того, кого звал, пусть и с нужной ношей, раздраженно поинтересовался Милославский Георгий Витальдович, в прошлом демон, и хоть нарекли его так скорее в шутку и явно из-за схожести имени и фамилии с тем самым Жоржем из старой кинокомедии о небезызвестном Иване Васильевиче, которому на время пришлось сменить профессию, но урод всеми силами старался оправдать свое погоняло, соответствуя тому деяниями. Тут я, тут, чё с ней, утирая рот явно от домашнего молока, достал не детских таких размеров свинокол, коим равнодушно указал на вполне себе дитя, показавшийся наконец в проходе мелкий и тощий душегуб с несоответствующим грубым голосом. «Слушай, мать, ты видишь, с кем приходится работать, им же человека убить, как мне избирателям пообещать?» Вернув ласковые интонации в голос, снова обратился к чуть живой женщине депутат. «Он же сейчас твоей дочурке чего-нибудь отхватит, не доводи до греха, царева, от отпустите». Все, что смогла выдавить из себя несчастная женщина. «Я ж говорю, едешь с нами, там сделаешь работу», изменив лицо, рост и еще кое-чего одному уважаемому человеку, и гуляя себе на все 4 стороны. Что непонятного-то, а где, дети? Снова хоть что-то смогла выдать несчастная мать, прекрасно понимавшая, что в итоге ждет ее, а может и детей. А раз эти вот конченые твари пошли на такое, то персона, которой нужно провести пластическую операцию, однозначно не допустит живых свидетелей, да и вообще хоть что-то слышавших о его преображении. Да все будет в порядке. Чего ты кабенишься? Влез винт, ковыряющийся в зубах своим мачете. Я тебе обещаю, царева, вас отпустит, своими честными глазами и убаюкивающей интонацией, вызывая иррациональное желание верить, заверял ее, ага, депутат, ну а по совместительству и нелюдь, продолжавший давить пистолетом в висок орущему сыну женщины, сейчас едва не заламывая руки клянущий всеми небесными карами не столько даже прослышавших о ней, такой неосторожной, и вот приехавших из райцентра тварей, сколько то проклятое кольцо, которое вместе со множеством таких же несколько дней назад прилетело в село, оказавшееся в 20-километрового диаметра княжестве, и уселось ей на большой палец левой руки, пусть и дав удивительную способность, но в итоге приведшие к подобному. Теть Вась, а Настя выйдет погу. Ой, а что тут у вас? Нагло влез в открытое окно, причем со стороны огорода, соседский мальчуган и одногодка той самой Настеньки, которой Винт грозился чего-нибудь отрезать своим кладенцом. А во, вот это крутяк, бандиты, настоящие, шикос, можно я их, а, Василиса Егоровна, Ванечка, беспомощно проскулила учительница русского и литературы в сельской школе, увидев еще одну потенциальную жертву своей несдержанности, ведь не преврати она себя пару дней назад из премудрой в прекрасную, никто бы и не заинтересовался ее способностью от этого проклятущего кольца. Винт, отрывисто скомандовал демон, а понятливый отморозок тут же исполнил, рванув к верткому щеглу, который, к слову, не шмыгнул обратно в окно, дабы позвать Добрынина стабильным, тут неподалеку чинившего свой верный служебный бобик, и не завопил, что-нибудь наподобие, «Краул убивают». А как-то задорно подмигнув Настеньке и несколько плотоядно оскалившись надвигающемуся мечнику, уверенно спрыгнул с подоконника внутрь комнаты. «Ай, мля!» – завопил Винт, роняя из сведенной страшной судорогой кисти свой двуручник, которым миг назад без шуток намеревался нанизать пацаненка. «Вот ничему вас жизнь не учит. Кто инструкции читать-то будет, а? Василиса Егоровна, ну вы-то хоть, а? Вы ж сами нас всегда учили, а теперь, вот», неодобрительно попенял старшему поколению юный Иван, «как видно, ни разу не дурак. Кольцо ведь не только обучает дарованной княгине Беловой способности, но и вступает, можно сказать, в диалог. Главное, нормально запрос сформулировать. Ну а справка, инструкция, помощь, в конце концов, тут, по-моему, и без научного тыка все очевидно. Не, попробуйте, короче, помощь», простонала ничего не понимающая училка, прикипев взглядом к Винту, который все повторял и повторял попытку открутить голову Ивашке, но то и дело получил на свои, не предполагающие сомнений в намерениях, действия жуткую и, очевидно, нарастающую боль, в итоге обернувшуюся кратковременным параличом настойчивого рецидивиста. «Да не обязательно вслух», — ухмыльнулся наглый мальчишка не столько на реплику женщины, сколько на безуспешные активности уголовника. «Пришло уже в голову, ну, я имею в виду, вроде как новое знание появилось». Во, увидев подтверждающий кивок, причем не один, даже Настя, вон, и та с по-прежнему зажатым ртом кивает, продолжил важно поучать любознательный Иван. «А теперь, подумайте запрос, законы княжества, ну и, суд, заодно, чтоб понятнее оскалившись, было, ну как, а, увидев, что пользователи кольца совладали со справкой, продолжил делиться знаниями. Так что, получается, никто из колдунов, а в границах княжества мы все таковые, кроме как по воле ее светлости не лишит жизни или критического здоровья, а также не сумеет истязать болью другого, минуя закон, хоть кому, хоть чем, хоть как, хоть где, но лишь пока в границах княжества, ясен пень, а все, колечко, которое не снять. О, вчера, кстати, видел в сети, как один перец, умеющий конечности отращивать, вместе с дружбаном, умеющим боль унимать, их приятелю с дурацкой способностью даже палец с кольцом отняли. Так оно, представляете, ожило и само перелетело на другой палец, а потом и на следующий, и так далее. А когда они вообще руку для эксперимента закрыли, препятствуя перелету, то эта золотистая хрень так ужалила хитреца в щеку, что ни о чем уже и думать нельзя было, пока эта пакость не уселась на последний палец и не сняла боль. Во как, так что, пока находишься в княжестве от кольца, в том числе и следящего за законом, никак не избавиться. А ведь могли еще и бояры не примчать, чтоб такого неугомонного хитреца наказать, если бы он всю руку или даже обе решил отнять, дабы, например, убить кого, ну а потом отрастить заново. Не оставили бы без внимания их милости такого и, если не убили бы на месте, то скорее всего вышвырнули из княжества, сделав этой персоной нон эм, как там, а, Василиса Егоровна, ну, невыносимой жизнь в пределах княжества сделали б, короче говоря. А как же те, у кого кольца не прилетели, после перебора способностей, влез с вопросом сообразительный депутат, думающий, правда, сейчас не о том, о чем следовало бы в его положении. Дык, а с чего вы взяли, что к ним кольца так и не прилетели? Свежие ролики смотреть надо. К ним, с красными глазками чуть позже примчали, а они, хоть уже и без способности, но за соблюдением законов в княжестве следят исправно, ехидно сощурившись, просветил мальчуган за собиравшегося было депутата, который, правда, так и не сумел удалиться более чем на 100 шагов, что бы ни делал, ибо была торжественно озвучена формальность. И да, уроды, обвиняю в нарушении закона тебя, тебя и тебя. Требую суд. Тогда же, неподалеку от шатра княгини в ее саду. Эй вы, где синяя? Обратилась к Мухиной с Заболоцкой красная боярыня Рюмина, она же Тха, когда, углубившись в ароматные заросли, обнаружила там странную парочку питомцев своей ровни, сейчас занимавшихся тем же, чем и все эти дни. Ее вызвали на суд, не отвлекаясь от поглощения фруктов и ягод, некоторые из которых сильно напоминали явно очень калорийные пирожные, отвечала заметно располневшая медно-рыжая Вера, так и не взявшая нового имени, после того, как перестала быть Люсией, да и Эльвирой снова не став. Да, то ли подтвердила слова подруги, то ли простонала Юля, стыдливо прячущая продолговатый массивный плод, который активно помогал ей переживать разлуку с госпожой Рга. Животные. Брезгливо дала оценку происходящему фигуристая красная и, взмыв в небо, куда-то умчала. Готово? Прекратив жрать, обратилась Мухина к переставшей стонать Заболоцкой. Да, решительно и совершенно теперь трезво ответила Златовласка, тут же превратив покрывающие ее лозы с замысловатыми цветками из натуральных таких тентаклей с очень богатым функционалом, скажем так, в некое подобие облегающей ее по-прежнему стройное тело чешуйчатой брони, где роль этих самых бронечешуек исполняли очень теперь прочные и, подобно хамелеону, способные менять цвет листочки. Цветки же, перестав быть прямо-таки нездоровой мечтой какой-нибудь девочки-волшебницы из напрочь отбитого хинтея, превратились в определенно неким боевым потенциалом наделенные эдакие наросты. «Тогда идем», — очень ловко вскочила рыжая, что никак не согласовалось с ее, как бы это сказать, роскошной полнотой, ибо выросло все что угодно, но не пузо. И вот, покачивая всеми этими богатствами в ореоле развивающейся воздушной ткани ее порочно-красной тоги, до неприличия теперь изобильная красавица целеустремленно направилась прямо к шатру в данный момент оставшейся одной княгини белой. Так и знала, что хитрая Рга что-то задумала, к неудовольствию заговорщиц, встретила их у входа в собственные покои, лениво парящая сейчас на своем облаке миниатюрная Бва, или, это другое, и не она, на самом деле, задумала, а, Мухина, может это твой план, хитрая ты бестия, сумевшая завладеть разумом моей боярыни, еще когда-то приоткрылась тебе, предлагая примкнуть к нам, продолжение следует.